Глава первая. Сжигая мосты. Нечаев, конечно, в своем духе. Из моего дня рождения он собирается сделать тусовку своих приближенных. Ну, нормальный человек, а? Вот говорила же я ему, что мне хочется просто дома, без разницы у него или у меня, вдвоем посидеть. Нет, ты ведь все-таки официально моя невеста. Лучшего повода собрать хороших людей вместе не найти. А жених и невеста мы все равно фиктивные. Да, отношения у нас настоящие, тут не придраться. Но вот кольцо и помолвка перекочевали в нашу нынешнюю жизнь из прошлой, когда у нас был лишь договор на отношения. При этом каждый из нас стесняется начать разговор об этой самой помолвке. Лично я боюсь, что он подумает, что я сильно хочу за него замуж. И что вообще я изначально надеялась, что все закончится именно вот так. Настоящими отношениями и тем, что я уже почти переехала к нему. Сейчас я еду к себе в квартиру впервые за дней 5. Почему он не заикается о предназначении моего дорогущего кольца на пальце, которое я, между прочим, зачем-то ношу, не снимая? Мне остается лишь догадываться. Может, ему неловко напоминать мне, что это все было понарошку? В общем, не хочу ломать голову. Проще не думать об этом. Я зашла домой. Взглянула на свое отражение в зеркале над умывальником в ванной. «Завтра тебе 24. Поздравляю!» Сказала я сама себе, намыливая руки. Гипса на левой кисти больше нет, и я все еще ценю свободу движений. От размышлений оторвал звонок мобильного. Я подошла к телефону. «Ого! Сам Зазубнов?» Гендиректор с моего прошлого места работы. Конечно, я ведь официально оттуда так и не уволилась. Я-то черту подвела в наших трудовых отношениях. Сообщила начальнику, что он козел. А вот он, видимо, захотел вытянуть какие-то преференции, ведь моя трудовая книжка все еще у него. А я с Нечаевым. Человеком, что строит самые крутые торговые центры в городе. Наверняка Виктор Степанович очень уж хочет получить хоть какую-то выгоду от такого положения дел. Но на то он и козел. Просчитывать причинно-следственные связи явно не его конек. Иначе ему не взбрело бы в голову за глаза называть меня эскортницей, которую снял Нечаев. Я тяжело вздохнула и ответила на звонок. «Машенька, привет!» – пропел в трубку Зазубнов. «Я Марсель», – поправила я. Встреча с Денисом многое поменяла во мне. И одно из этих изменений – я полюбила свое имя. Меня зовут Марсель, и это круто. «О, ну как скажешь, Марсель». Ничуть не обескуражившись, согласился гендиректор. «Дорогая, я тебя очень жду в офисе. Надо ведь как-то нам с тобой выходить из кризиса. Я тебе звонил уже много раз. Ты все не отвечала. Когда тебе удобно приехать?» Я задумалась. Приезжать в офис Золушки мне хотелось примерно никогда. С другой стороны, мне завтра 24. Не самое ли подходящее время сегодня почистить дела уходящего года? Я могу сегодня. О, это замечательно. Я еще 3 часа в офисе проведу. Буду ждать тебя. Я отключилась. Заглянула в холодильник. Пусто. И, решив, что пообедаю рядом с бывшим офисом, вышла из квартиры. Я расплатилась, подхватила стакан с кофе и направилась к зданию, что так долго было моим местом работы. Неужели совсем недавно я летела сюда, предварительно еле-еле набрав нужное количество монет на билет на метро? Готовилась порвать делегацию из банка и продавить их на 0,1% по кэшбэку. Я прыснула. Задачи, которые сейчас мне доверяют в офисе Нечаева, гораздо ответственнее. И к своему удовлетворению добилась я такого доверия отнюдь не отношениями с владельцем корпорации. Ведь началось все с увольнения отсюда, из Золушки. Когда в отчаянии я бродила по городу и, сидя на ступеньках перед офисом Дениса, заговорила с Ирмой, его директором по персоналу. «И моя должность, и мои достижения – это моя заслуга». На прошлой неделе я выиграла суд. Ну, как я? Я ведь не адвокат. Но вот научить адвоката компании премудростям трудового права – это мое достижение. Сейчас я меняю схему документа оборота. Делаю все то, что так хотела внедрить в Золушке, но встречала вечное противоборство. Я поднялась на нужный этаж. Наташа, секретарь Зазубного, поднялась при виде меня и расплылась в улыбке. «Маша! Ой, то есть Марсель! Виктор сказал, тебя теперь надо Марсель называть. Он тебя ждет». Я с улыбкой посмотрела на Наташу. Давно она меня перенесла в VIP-список. Чтобы она так общалась со мной раньше? Да никогда. Я вошла в кабинет бывшего начальника. «Марсель!» Виктор Степанович вскочил с кресла и направился ко мне. «Как же я рад тебя видеть!» Я не могла ответить тем же, поэтому просто улыбнулась и пожала одну из обеих протянутых ко мне рук. Он никак не осклабился от отсутствия объятий и предложил мне сесть. После короткого разговора о том, как я добралась и не хочу ли я кофе, я многозначительно покосилась на свой бумажный стакан. Он перешел к главному. «Марсель, дорогая, мы с тобой оба знаем, что я стал заложником интриг. Мы с тобой мудрые люди и не станем поминать старое. Я знаю, что у тебя сейчас новая работа, и ты, наверное, думаешь, что она лучше. Но ты вспомни, где ты выросла и стала той, кто ты есть. Я хочу предложить тебе вернуться в нашу семью, в нашу Золушку. Разумеется, на новых условиях. Новая должность, совершенно другая зарплата». Мой взгляд из-под бровей вкупе с усмешкой чуть притормозил его горячую речь. «Новый отдельный кабинет». Не так уверенно добавил Зазубнов. «Видимо, это экспромт. Изначально подобного бонуса в заготовленном списке не было». «Спасибо, Виктор Степанович», – коротко ответила я. «Но после того, что было, я не...» «Ох, дорогая, ну мы ведь договорились, было и не поминать. Все ошибаются». Я промолчала. «Ну, я признаюсь, что был дураком», – не выдержал паузы Зазубнов. «Поверил Светлане, что присваивала твои идеи. Каюсь». «На это мне плевать», – перебила я. «То, что вы говорили Нине...» «Что? Это поклёб. Я Нине никогда бы про тебя...» Я перестала слушать его дурные оправдания, понимая, что, начиная уж очень сильно эмоционально вовлекаться в беседу, я тут же вспомнила совет Пижона. «Не позволяй пробуждать свои чувства. Смотри на себя со стороны». «Виктор Степанович, я тут, чтобы уволиться. Я не вернусь работать в Золушку». Спокойно и с улыбкой прервала я его монолог. «Марсель, подумай. Я бесконечно уважаю господина Нечаева, но строить карьеру на...» Он замялся. «На личных отношениях». «Я строю карьеру не на личных отношениях», – воскликнула я, «а исключительно на своих знаниях и умениях». «Да, Марсель, я понимаю», – мягко согласился Зазубнов. «Но ты сама посуди, насколько ты зависима в работе от ваших отношений. Любой разлад, и что? Ты сможешь ходить на работу? Если вдруг, не дай бог, конечно, но все же, если вы поссоритесь, как ты будешь работать бок о бок с ним?» Пока он расписывал все прелести службы в компании своего мужчины, я вспоминала, как несколько раз собиралась бросить все и больше не появляться в офисе Пижона. Без оглядки на свои профессиональные обязательства. Да, в чем-то, может, Зазубнов и прав, но это точно не повод возвращаться в Золушку. «Виктор Степанович», – вновь прервала я речь Зазубнова, – «я для себя все решила». Он замолчал, что-то обдумывая. «Хорошо, Марсель, я понимаю. Однако в жизни может всякое случиться. Мы ведь с тобой это понимаем. Давай сохранять и поддерживать наши с тобой отношения». «Виктор Степанович, у нас с вами нет никаких отношений», – твердо сказала я. Зазубнов раздул ноздри. «Может, ты хотя бы выслушаешь меня?» Я хочу предложить тебе сделку или, если хочешь, сотрудничество. Ты ведь знаешь, как важно Золушке представляться в нужных торговых центрах. А зайти в некоторые, ой, как сложно. Если бы ты помогла мне с... Даже слушать не хочу. Я встала. Я хочу лишь уволиться и продолжать работать на новом месте. Сжигаешь мосты, значит. Зазубнов тоже поднялся. Что ж, как знаешь. Потом прибежишь, мое предложение действовать уже не будет. Твоя трудовая книжка у кадровиков. Я кивнула и молча вышла из его кабинета. Вечером, сидя дома и листая свою трудовую книжку, я не могла избавиться от ощущения надвигающейся на меня тучи. Даже звонок пижона перед сном меня не успокоил, хотя Денис был, как обычно, ласков.